тебя туфли Gucci, брюки поуже, меня сушняк мучает, да и поспать мне нужно. Что-нибудь скушать тоже было бы отлично. Со вчерашнего ужина хоть плюшку для приличия. А эти суши в нашем этаже, как обычно, были протухшими, этаж, ничего личного. Еще простужен типично, шмыгаю носом. Вчера шмыгали дружно, мир всем деснам. Казалось, морозило, оказалось, азбука Морзе. Вроде люди взрослые, как-то несерьезно. Вчера была туса, было жестко, свет был тусклым, соски в броском, волосы узкими, экран был плоским, канал не русский, на нем видосы. Сегодня грустно, сегодня отходосы. Родная кузня, как-то пусто, просто два мусора у Евросети, у них есть вопросы. И следы чьих-то кросс на моих кидосах. Вон троллейбусные провода висят, извините, а куда мне идти? В ответ загудят, вон гляди, там вдали блестят твои любимые трамвайные пути. Вот у них и спроси, я шатаюсь, пошел к путям пути, куда идти? Слышь, давай, думай сам, ты же взрослый мальчик уже, Алёша, ты до дома доползёшь, тут даже в мясо объебошенный. Может, поможете все же, я же слепой же, и ночью ничего не вижу, я вас уважаю пути. Слышь, Мойша, да ты хорош уже, ты, похоже, нужен тем двум возле Евросети. Шалом, друг, ну ты звони, если чё там вдруг, андеграунд рядом, надо только приподнять люк. Я покидаю клуб, в клубе дым, что в меня вдуль, кому-то раздают пиздюли в вестибюле. На улице рассвет, небо хуй пойми какого цвета, унылый узбек метет газеты. Лето, мусора в бронежилетах, у них есть огнестрельные пистолеты, а у меня нет, похуй, бруто нет, то плюхи бруто, это круто. Алексею было нетрудно пустить самокрутку по кругу, по кольцу, продвигаясь с центра к юго-востоку, игнорирую милицейский свисток. Биток в ушах, в кармане ингалятор от астмы, две зажигалки для безопасности, косарь про запас, не палец скрученный в колбаску и паспорт, что я не только что приехал в Москву, я не паспорту, хоть и вряд ли подрасту, еще иду по Лефортовскому мосту оттуда, где пипл тоже хавает туман, но что я кастую в тумане, ковыряя в носу на досуге, и это не для блага индустрии борьбы со скукой, которая нас учит быть суками, по сути, интересуйтесь и пасуйте инфу дальше, загибок и гуф на студии 2009, Moscow, Russia. Фармацевтика, гомеопатия, ускоренный накуренный, иду спать я. Фармацевтика, гомеопатия, ускоренный накуренный, иду спать я. Фармацевтика, гомеопатия, ускоренный накуренный, иду спать я. Фармацевтика, гомеопатия, ускоренный накуренный, иду спать я.